Так спокойно и так хорошо. Ни перебойного напева клаксонов, ни мешанины голосов, ни спешки. Линвуд во всей своей красе. Я стояла на террасе, которой еще предстояло пережить ремонт, и глядела вдаль на деревья, за которые опускалось солнце. Вот-вот коснется макушек и скроется за горизонтом, чтобы подарить светлый день кому-нибудь на другой половине земного шара. Джек считал плохой идеей вернуться на пожарище, но я должна была напоследок увидеть руины Поппи. Обглоданное огнем здание за перетянутой лентой, что останавливало любопытных от того, чтобы зайти внутрь. «Мы все восстановим», — пообещал Джек, обнимая меня сзади. Мы стояли и глядели на сожженные останки пекарни, словно на ребенка, играющего в песочнице. Сложновато будет начинать все с нуля. Снова. «На руинах проще строить будущее», — сознанием дела ответил Джек. «Иногда, чтобы из чего-то получилось нечто хорошее, ему нужно сгореть без остатка». «Может и так, но это скорее удел зданий, а не людей». Джерри бы не согласился, как и все те, кто когда-либо погибал в пожаре. Закинув несколько сумок с вещами в багажник пикапа, мы медленно двинулись на запад, в самое тихое местечко на карте Портленда. Дом встретил нас привычным молчанием, но оно не было тягостным, скорее умиротворяющим. Пусть он был местами недоделан, но укутывал уютом и тишиной, которых мне так не хватало. Джек взял на себя ужин, я — молчаливое бдение округи. Мне нравится, как он тут все переделал. Мне не повезло или, наоборот, посчастливилось не видеть, каким дом был раньше. Но сейчас он сиял в своем новом обличии. Когда-нибудь и Поппи так засияет, если к ней приложит руку такой мастер, как Джек Шепард. «Ты никогда не думал, что занимаешься не тем?» — спросила я за ужином из простых спагетти и стейков, обжаренных на заднем дворе. «Ты так мастерски управляешься с ремонтом. Может, в этом твое призвание?» «Это меня успокаивает и дарит ощущение какой-то законченности». Но не более. Когда я надеваю форму пожарного, я чувствую совершенно иное. Что же? Уверенность, что я на своем месте. Это здорово. Печально заметила я. Знать, где твое место. Я вот совсем потерялась. У меня был Джерри, Лола и любимое дело. Но теперь ничего этого нет. Только жирный знак вопроса, что делать дальше. Ты на своем месте, Рэйчел. Джек потянулся через стол и сжал мою ладонь, крепко, но в то же время мягко. В этом был весь Джек. Крепкий снаружи и мягкий внутри. Оно здесь, рядом со мной. А когда пекарня снова откроется, ты вернешься к тому, что любишь. Я люблю тебя. Так просто и естественно говорить это вслух самому потрясающему мужчине, которого я когда-либо встречала. Спагетти остались остывать в сумраке вечереющей кухни. Нам было не до ужина, а только друг до друга. Мы даже не соизволили спуститься, чтобы убрать остатки еды в холодильник и помыть посуду. Никуда не хотелось отпускать Джека. Так и остаться навечно в его налитых кровью руках, под присмотром нежных, но бдительных глаз. Так мы и пролежали больше часа, не выпуская друг друга из объятий, пока глаза не уловили последний проблеск засыпающего солнца и не закрылись сами. Меня разбудил странный звук. Не громче скрипа двери или шага, но я тут же села и вслушалась в тишину дома. После того, как в квартиру ворвался сумасшедший, убил твою любимую собаку и поджег пекарню вместе с почти отцом, любой шорох прошибет до холодного пота. Капли тут же проступили под ночной рубашкой, которую я на скорую руку купила в ближайшем магазине взамен тех, что изрезал Чарли. Лечь бы обратно на подушку и забыться сном, таким же крепким, как сон Джека, который не пошевелился от моего движения. Но я уже не засну. Не смогу обрести покой на простынях и стану прислушиваться к шепоту дома, выискивая подозрительные звуки. Пора разобраться с посудой, пока макароны совсем не прикорели к тарелке. Из Джека вышел не самый искусный повар. Но разве это имеет значение, когда кто-то готовит для тебя с любовью? В любом случае, вкус спагетти перещеголял те склеенные макароны в столовой Providence Medical. Наверное, даже сырые они были бы куда аппетитнее больничных. Над столом в небольшой кухне все еще горела лампа. Тарелки остались точно там, где мы их оставили, когда поспешили наверх. Никого здесь нет. Зачем я только выдумываю? Чарли Гарольд в тюрьме, где ему самое место. Даже самый лучший адвокат не вытащит его оттуда, как бы ни старался. Сколько бы ему ни заплатили. А насколько помню, Чарли едва ли мог назвать себя миллионером. Я выкинула макароны в мусорное ведро и залила тарелки водой. Стала стирать со стола и снова что-то услышала. Еле слышный стук. Несколько секунд затишья, и снова стук. Глухой, будто кто-то рубит дрова далеко в лесу. Я замерла, не в силах пошевелить рукой, и увидела источник своих страхов. Задняя дверь покачивалась на легком ночном ветру и ударялась о косяк. Так лодка медленно дрейфует по волнам. Расслабление тут же охватило тело. Добралось до всех конечностей, и я лишь посмеялась собственной трусости. Джек просто забыл закрыть дверь, когда заносил готовые стейки, и только-то. Я словила дверь за ручку, прикрыла ее и повернула замок. И тут же чьи-то руки обхватили меня сзади. Грубо, бесчеловечно, болезненно. Я не успела вскрикнуть. Большущая ладонь накрыла мой рот и сжала с такой силой, что на губах прорезался след от зубов. Получилось лишь сдавленное мычание, которое никто не услышит. «Приветик, красотка!» Сально прошептали губы в сантиметре от уха, и меня чуть не вывернуло остатками спагетти прямо ему на руку. Одна сжимала мне рот, другая принялась шарить поверх ночнушки, комкая ее в складке, но остановилась, зацепив бинты на животе. Такого себе не позволял даже Чарли, и мне стало в разы страшнее. Пускай угрожают моей жизни, но не моей чести. За нами послышались еще шаги. Уже не крадущиеся, которых не слышно в неестественном покое Линвуда. По-хозяйски смелые, оповещающие о своем присутствии. Я все еще пыталась подать голос, чтобы разбудить Джека, предупредить об опасности, но тщетно. С той силой, что давила мне на лицо, мне могли бы переломать каждую косточку, что уж говорить о голосе. Меня развернули и прижали к стене, все еще зажимая рот ладонью. У шеи показался нож, как гарантия моего молчания. Острое лезвие заскользило по коже, задев жилу, что бешено клокотало, разгоняя кровь. «Ха, а ты не такая и красотка», — грубо подметил мужчина, заметив мой шрам на щеке. Если он хотел меня обидеть, то у него не вышло. Все эмоции я направила в страх. Для обиды внутри просто не было места. Передо мной стояли двое. Здоровенный амбал вжимал меня в холодную стену и поигрывал ножом у лица, угрожая уравнять уродство по обеим сторонам лица. Он был чуть ли не на две головы выше, с угловатым подбородком и вороватыми глазами. Мужчина позади него блестел лысиной в свете кухонной лампы и усмехался так, словно загнал дичь на охоте. Под полами его куртки я заметила рукоять пистолета. «Даже не пытайся рыпнуться», — заговорил лысый царским басом. С оружием и помощником-великаном он чувствовал себя в этом доме, как царь и бог. «И не пытайся позвать своего дружка». «Джек, с ним что-то сделали?» Не успела я испугаться за него, как наверху все пришло в движение. Неразборчивый выкрик, несколько ударов по полу, выстрел. Я дернулась, словно стреляли в меня. В груди зазияла дыра, точно туда вошла пуля. «Нет, только не Джек». «Чёрт, вот идиот». Выругался лысый, явно придя в неудовольствие от того, что их третий пустил в ход оружие. «Я говорил, что не нужно его брать, Эд». «Кто эти люди? Почему они проникли в наш дом?» И я вспомнила тех мужчин, что напали на Джека в баре, а затем чуть не убили в переулке. Их было трое. Один в кожаной куртке, другой лысый. Это я помнила так же четко, как писать свое имя. «Что вам надо?» Осмелилась спросить я, когда ладонь разжала мои губы. В кляпе больше не было надобности. Джек тоже у них в руках, если не мертв. А соседи вряд ли услышат мой крик. Следующий дом стоит в 200 метрах отсюда. «Мы что, не можем просто зайти в гости?» — потешался обладатель лысины. «Как негостеприимно». Шаги зазвучали на лестнице. Шаги ни одного человека. И я выдохнула. Джек жив и может самостоятельно передвигаться. А значит, не все так плохо. Он появился в кухне в одних трусах. В глазах ни грамма испуга, только ярость от того, что кто-то посмел угрожать его жизни, вторгнуться в его дом и выволочь его из постели. Руки за головой, потому что сзади за ним пристально следит револьвер на вытянутой руке. Из тени вышел и третий злоумышленник, гораздо мельче двух своих дружков, и с собственным небольшим шрамом. И видно, неопытнее, раз о нем так отзывались за его спиной. Увидев, что меня приперли к стене ножом, Джек рыпнулся вперед, но его тут же осадили. «Стоять!» — гаркнул лысый, пуская в ход второй пистолет. «Сделай еще шаг в ее сторону, и она обзаведется еще парочкой шрамов на своем личике. «Джек», — прошептала я, — «все нормально. Только не геройствуй. Я переживу лишние шрамы, но не переживу, если тебя пристрелят». «Присядь». Прозвучало совсем не как дружелюбное предложение, а как безусловный приказ. Джек сел на выдвинутый стул. Из-за пояса лысый выудил еще одну поблескивающую вещицу. Наручники оплели запястье Джека между перекладинами стула так, чтобы он не смог выбраться. «Отпустите ее», — сказал Джек не менее командным тоном. «Она вам не нужна. Вы ведь пришли за мной, так? Это нам решать. Но пока что она останется здесь, как гарантия твоего хорошего поведения». «Она вас прислала? Закончить начатое?» «Она? О ком Джек говорит? Знала же, что он чего-то не договаривает». «Не понимаю, о чем ты», — ухмыльнулся лысый, но все он понимал. «Я была единственной несведущей в этой комнате. Наверняка этот лысый, Эд, как назвал его мой захватчик, выполнял в этой компашке роль главнокомандующего. Он взял другой стул, поставил на расстоянии нескольких метров от заложника и развернул спиной к Джеку. Умастился, как воробей, на жердочку и положил руку с пистолетом на спинку, как предупреждение, что не стоит пытаться бежать, что он правит балом. «Давай-ка поболтаем, Джеки», — выплюнул он свой яд. Кружащая кобра, готовая в любой момент вонзить клыки и отравить. «Нам не о чем болтать». «Ошибаешься. Нам тут птичка напела, что у тебя водятся деньжата». «Что?» Лицо Джека сморщилось в удивлении, а потом расплылось в насмешке. Настоящая мимическая пляска. «Ваша птичка поет не по тем нотам, Эдвин». Я не видела лица лысого, но тот притих и повел плечами. Не ожидал, что Джек знает его имя. Я тоже этого не ожидала и стала еще пристальнее следить за разворачивающейся картиной. «Удивлен, что я знаю твое имя?» «Слегка озадачен, не спорю». Тот пытался изо всех сил сохранять хладнокровие, хотя я видела, как дрожит его рука с пистолетом, мечтая пустить оружие в ход. «Но не это меня сейчас волнует. Если хочешь, чтобы мы собрали свои манатки и ушли, то ты поделишься частью тех деньжат, что лежат на твоем счету». «С чего вы взяли, что у меня есть деньги?» «Я же говорю», — промычал этот Эдвин Эд. «Птичка напела. А я говорю, что твоя птичка ошибается. Лучше не дерзите мне, мистер Шепард. Я не уйду, пока не получу свою награду. Тогда устраивайтесь поудобнее, потому что у меня нет тех денег, которые вы хотите». Не стоило бы Джеку так пререкаться с человеком, у которого был пистолет и определенные проблемы с агрессией. Тот уже начинал заводиться и медленно переместил палец на курок. «Тогда я вынесу тебе мозги, приятель». Третий налетчик схватил Джека за шею и потянул на себя, приставив к виску холодное дуло. Но Джека так просто не напугать. Ему угрожали и пистолетом, и ножом, и пламенем. Когда живешь на волоске от смерти, она уже не кажется такой страшной. «Выноси, приятель», — скорчил гримасу Джек в ответ, будто его висок щекотала травинка, а не ледяное дуло. «Не знаю, откуда ты узнал про деньги. Не знаю, чего решил, что там есть чем поживиться. Но даже если бы я не опустошил счет буквально неделю назад, я бы все равно не дал тебе ни цента». Эдвин понял, что Джеку нет смысла врать. Никакие богатства не стоят жизни, а я сомневаюсь, что на счету Джека лежали те самые богатства. «Ты не того спрашиваешь, Эдвин», — продолжал резать по-живому Джек. «Пришел в дом обычного пожарного. Откуда, по-твоему, у меня горы золота?» Напряжение росло. Градус на кухне повышался, словно работали десятки печей. Эти трое не ждали встретить отпор. Не ждали, что так опростоволосятся с наживой. Но явно не собирались уходить ни с чем. Эдвин повернулся и кивнул здоровяку, что все еще держал меня в своих здоровенных ручищах, как приманку. Как жалкого червя, нанизанного на крючок. «Может, ты будешь более сговорчивым, если мы вынесем не твои мозги?» Кровожадно улыбнулся лысый и заглянул мне в самое нутро. «А ее. Нож приблизился к шее, выпуская первые капли крови. Но мне было не больно. Не первый раз мое тело мучает боль. Джек зашевелился, наручники залязгали, стул сдвинулся с места. Но шавка Эдвина снова пригвоздила Джека к месту. «Сидеть! Не трогайте ее. Она здесь вообще ни при чем. У меня нет денег, я уже сказал». Теперь и Джек терял самообладание. Он запросто мог бы рискнуть своей жизнью, но не моей. «Я снял те деньги со счета, потратил их. «И зачем же тебе так резко понадобилась такая сумма?» Джек с сожалением посмотрел на меня, будто извинялся. И не только за то, что очередной псих лапает меня и угрожает ножом. Он извинялся за что-то еще. «Я перевел их в фонд. Теперь ясно, откуда так много пожертвований. Не было всех тех добрых самаритян, что вложились в ремонт пекарни. Может, от силы пара человек. Все деньги на счету фонда были Джека». «Какой еще, мать твою, фонд?» — взревел Эдвин, полагая, что его дурят. «Ее пекарня». Джек кивнул на меня. Лезвие опасно углубилось в кожные покровы. «Она сгорела. Фонд собирал пожертвования на восстановление. Туда я их и перевел». Лысый выругался. Мой надсмотрщик оглянулся на него, спрашивая, что теперь делать. Все трое молча взвешивали дальнейшие действия. Их налет получился не таким, как они ожидали. «Можете забрать все ценное, что найдете в доме», — благородно предложил Джек, лишь бы поскорее выпроводить их вон. «В этой развалине?» — оскалился Лысый. «Да что здесь взять? Больше ничего предложить не могу». «Гадство! Мы пришли сюда не за этим». Нога лица со шрамом резко отпихнула стол, на котором только что сидел Эдвин, и тот отлетел в стену, оставив на краске еле заметный отпечаток. Теперь и у дома появятся свои шрамы. «Он обещал, что нам будет чем поживиться». Лицо Джека побелело. Он казался озадаченным, если не сказать шокированным. «Он?» — переспросил Джек. «Кто он? Вас послала не Эмбер?» «Эмбер?» — прошептала я, но амбал надавил на грудную клетку и приказал заткнуться. «Неужели это Эмбер подослала их? Отомстить за расторженную помолвку, за нанесенную обиду?» Вопрос Джека вызвал дикий смех, почти гогот, жуткий, доходящий до самых костей. Так смеются шакалы над падалью, готовясь вгрызться в тухнущий кусок плоти. «Так ты думаешь, что какая-то там девка в юбке дала нам наводку? Тогда ты полный кретин». «Тогда кто?» Не унимался Джек. Ему нужно было докопаться до сути, пусть он выведет вымогателя из себя окончательно. «Раз я такой кретин, просвети меня». «Заниматься просвещением не входило в мои планы». Эдвин стал расхаживать по кухне, постукивая дулом по подбородку. Так размышляет преступник. «Что теперь с нами сделают? Не получив денег, мы им больше не нужны. Избавятся от нас и закопают в глухой чаще. И только сосны и птицы будут знать, где мы похоронены». Джек перестал пытаться выведать имя того, кто за всем этим стоит. Он взглянул на меня так, словно я должна была понять, о чем он думает. Он хотел от меня чего-то, но я не могла понять чего. Незаметно кивнув, он вдруг вскочил вместе со стулом и навалился на Лысого всем телом. Кухня ожила в шуме драки. Лысый попытался подняться, пока Джек пинал его ногой. Самый щуплый и молодой из троицы сперва стушевался, но затем потянулся к голым плечам Джека, чтобы оттащить от своего предводителя. Верзила выпустил меня и кинулся на помощь дружкам. Никто не ожидал встретить сопротивление. И вот рукоять пистолета опустилась на голову Джеку. Тот свалился на пол рядом с Эдвином, врезавшись скулой о кафель. Его руки по-прежнему были скованы за спиной и сдерживали обузы в виде стула. «Беги, Рэйчел, беги!» Вот что говорили мне глаза Джека. Вот что я должна была в них прочитать. Я не хотела оставлять его здесь одного, но мне нужно было позвать на помощь. Поэтому я одним махом отодвинула засов на задней двери и вылетела из дома босиком и в одной ночнушке. Тут же услышала за собой погоню, но от страха вырастают крылья. Я бежала так, как никогда не бегала, хотя в пятки вгрызались камни и ветки, прокалывали кожу, замедляли бег. С перепугу я не подумала, куда бежать, поэтому понеслась в сторону леса. Идиотка. Кто в лесу сможет мне помочь? Едва ли белки. Но маршрут был построен, а за мной на спасительном расстоянии слышались тяжелые шаги и окрики остановиться. У меня есть шанс, пока... Раздался выстрел. Пуля вылетела где-то в доме. Я вскрикнула, глаза наполнились слезами. Они стреляли в Джека. Они убили его. Слезы застилали обозрение, но я продолжала мчаться без разбору. Во мраке ночи я походила на призрак. Ночнушка развивается на прохладном ветру, с губ срывается что-то вроде воя. Но стоило мне забежать за первые деревья в череде сотен хвойных и лиственных рядов, я притихла. В темноте меня не найти по следам, а вот поплачу в два счета. Я пробежала еще немного и прижалась спиной к толстому стволу какого-то дерева. Дуба, вяза. Во мраке они все на одно лицо. Шаги преследователя все еще эхом звучали где-то поблизости. Я опустилась на землю, чтобы белая ночнушка не светилась фонарем среди деревьев. Выглянула одним глазом из-за ствола. Тот исполин в черной косухе остановился на почтительном расстоянии. Он не видел меня и не знал, куда я побежала. «Уходи! Беги дальше в лес, дай мне скрыться!» Я мысленно призвала его бежать себе дальше, и он услышал. Я не видела его лица, только черный силуэт, дьявольские очертания мощного тела и повороты головы. А еще нож. Тот выделялся на фоне темных стволов и бесцветных зарослей кустарника. Он услышал мои молитвы и продолжил углубляться в дебри, освобождая мне пути к отступлению. Убедившись, что он удалился достаточно, чтобы я могла выбраться из укрытия, я тихо поднялась с земли и, осторожно ступая, чтобы не треснуть сухой веткой или не зацепиться за ветви, направилась к выходу из леса. Ноги щипало от порезов, а глаза — от тихих слез по Джеку. Последнее, дорогое, что оставила мне судьба. Теперь и его отобрали. Лес остался позади, а я устремилась в сторону соседнего дома, что видела по пути сюда. Его хозяева мирно спали себе и вряд ли слышали выстрелы и крики. А если и слышали, то приняли их за вой койотов или карканье воронов. В этой глуши каждый звук издает природа, не человек. Огонек кухонного окна манил к себе, подзывая вернуться и узнать, что с Джеком. Может, его еще можно спасти. Но я была безоружна и бесполезна. Поэтому продолжала скользить по траве в сторону ближайшего дома. Он выглянул из-за деревьев мутным угольчатым пятном. Два этажа темноты и непроглядности. Только бы кто-то здесь жил. Только бы не уехал. Они — моя последняя надежда уцелеть. Пятки прогремели по деревянным ступеням, но этот грохот был плеском воды по сравнению с тем, как все задребезжало от моих кулаков по входной двери. Я колотила, как умалишённая, боясь, что на стук сбежится вся троица. Может, они уже были поблизости, но я не слышала их приближения за тарахтением кулаков по толстому дереву. На втором этаже зажегся свет. Залаяла собака предупредительным басом. «Слава богу, там кто-то есть!» Мгновенье, и передо мной распахнулась дверь. И к моему ужасу первым из нее выглянуло дуло дробовика. И лишь за ним нахмуренное заспанное лицо стареющего мужчины. «Не стреляйте!» — выпалила я. Он был ошарашен встречей не меньше моего. Не каждый день меня приветствует дулом в лицо. Не каждый день на его пороге появляется полуголая женщина. За спиной мужчины заходилась собака, но кто-то удерживал ее. Я не могла видеть остальных обитателей дома, но они должны помочь. «Прошу вас, позвоните в полицию!» Мой вид, заплаканное и перекошенное страхом лицо, подсказали хозяину, что я не опасна. Скорее, бегу от опасности. Дробовик опустился, разглядывая пол, а мужчина сделал шаг мне навстречу. «Что случилось?» «Я из соседнего дома, где живет Джек Шепард. Не знаю, были ли они знакомы с Джеком, но так было больше шансов, что мне поверят и не пустят заряд дроби в лоб. К нам в дом забрались люди. Джек, его, наверное, убили. Пожалуйста, позвоните в полицию». Из-за плеча мужчины выглянули сразу двое. Женщина со всколоченными волосами и озабоченным лицом и немецкая овчарка, рвущаяся перекусать меня с ног до головы. «Генри, какого лешего ты стоишь?» Женщина хлопнула, вероятно, своего мужа по плечу. «Ей нужна помощь. Заходите». Мужчина отступил, пропуская меня в дом. Собака почуяла, что я не опасна. Они чуют такие вещи. Лола тоже была такой. Пока женщина усаживала меня на диван в гостиной, пес забрался рядом и задышал мне в лицо зловониями. Но я была не против. Когда рядом такой монстр, страх отступает. Мужчина бросился звонить в полицию. Я боялась, что Джек истекает там кровью, а я бросила его и отсиживаюсь здесь. Боялась, что в любую секунду в дверь ворвется троица и перережет всех. Я могла принести беду в этот дом. «Господи, милая, что с вами приключилось?» Женщина заботливо укутала меня в старый плед, от которого пахло псиной. Принесла воды и села рядом. «Генри, что нам делать? Мы не должны пойти туда и... дождемся полицию. Мой дробовик и твой маникюр не справятся с бандитами». Генри подошел к окну и стал выглядывать из-за шторки, опасаясь увидеть одного из тех самых бандитов у дома. Но все было подозрительно тихо. Женщина продолжала говорить со мной, назвалась Амелией, и все приговаривала, что все будет хорошо. Ложь во спасении, да? Ничего больше не будет хорошо. Последний человек, которого я любила, мертв. И даже далекий вой сирен не принес мне облегчения. Полиции потребовалось долгих 12 минут, чтобы добраться от ближайшего участка до этой глубинки. Лужайка перед домом этих добрых людей засветилась, как новогодняя елка. Вместо фейерверка — симфония мигалок и топот ботинок по дощатому настилу крыльца. Стук в дверь и предупреждение. «Полиция!» Спасение пришло на порог. Но все, чем я могла его встретить, это горькими слезами, которые полились из глаз. Я завывала так, что даже пес, сидящий рядом, повесил уши. И пока Генри объяснял ситуацию, пока один из полицейских выкрикнул остальным перераспределиться по территории и идти к следующему дому, Амелия продолжала лепетать. «Все будет хорошо».